Ну, мысль основная, как бы мое назначение, поговорить о музыке, объяснить различные моменты, проявления. Но если сейчас сразу взять с примеров и вам сказать, что вот так надо, а вот так не надо, ну, это будет плохо воспринято. И так думается, что вы люди, которые хотите разобраться во всех вот этих проявлениях. И моя задача объяснить разные направления, которые бывают, для того, чтобы понять, вот это нельзя, а вот это можно. Почему? Вопрос сразу возникает. И человек сам по себе устроен так, что он существо разумное, Богом созданное, которое может анализировать, взвешивать, делать выводы. И хочется, чтобы мы с вами тоже вот таким путем пошли сейчас. Какое основание в Библии мы имеем для этого? Вообще для музыкального служения? Что нас побуждает к этому? Может быть, не надо нам вообще об этом рассуждать? Немножечко об этом тоже хочется внимание обратить. Прочитаю несколько мест Священного Писания. Первое. 1 Коринфянам, 15 глава. 1 Коринфянам, 15 глава. Здесь первых два стиха прочитаю. «Напоминаю вам, братья Евангелия, которые я благовествовал вам, которые вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Немножко объясню этот текст. Апостол Павел говорит, что он напоминает, ну, Евангелие, то есть суть спасения, направление спасения, которые приняли, дальше утвердились, дальше спасаетесь и удерживаете. Обратите внимание на вот эти слова. Приняли, утвердились, спасаетесь и удерживаете. И такое условие, если только не тщетно уверовали. То есть мысль такова, что может быть так в жизни случиться, что я, подобно Иоасу, уклонюсь в сторону, и это для меня станет тщетно. То есть то Евангелие, то спасение, которое мы с вами приняли, нам необходимо утверждаться обязательно. Мы, например, ну первый шаг какой для того, чтобы к Богу приблизиться? Надо принять Слово. Надо принять слово. Потом дальше что необходимо? Нужно утверждаться. Почему? Если я не буду утверждаться, меня как деревцо, которое ветер сильно подует, и я упаду. И нужно укрепляться, нужно утверждаться в Боге, которым и спасаетесь. То есть то, что я принял вот это слово, я имею надежду на спасение через вот это слово, через Иисуса Христа. И написано, которое и нужно еще и удерживать, то есть надо хранить, потому что его могут украсть. Например, сколько в Священном Писании сказано такого, что берегитесь, само слово, или нужно остерегаться. Были такие случаи в Библии, когда кто-то не остерегся, меча, например, его поразили. Или кто-то не берегся, не было вот этого такого состояния, и человек погиб. Друзья, очень опасно, лукавый охотится, но Бог нас хранит, если мы со своей стороны тоже делаем все, что необходимо. Поэтому есть и наша сторона в этом. Теперь, как это делается? Как это делается? Как Евангелие напоминается? Как мы укрепляемся? Как мы принимаем? Что мы принимаем? Слово. Слово Бога. И центральный стих музыкальных обычно, ну, певцов. Вот вы все с музыкой связаны. Все, потому что вы все пели сейчас. Пели, и вы даже музыку слушаете, все уже с музыкой связаны мы. И через музыку мы, ну, вот если взять, например, сравнить, сколько мы поем, сколько мы слышим музыки, даже на собрании, сколько просто мы слушаем, то большая часть времени отводится на пение, на музыку. Почему? Через это слово тоже действует. И прочитаем Колоссянам 3 глава, 16 текст. Колоссянам 3 глава, 16 текст. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». И дальше совет говорится, как это нужно делать. «Слово Христово, да, вселяется в вас обильно». Такой совет. Друзья, Слово Христово, если мы можем сказать, что ну, где оно вселяется? Через песни, через песнопения. Мы имеем дело всегда с текстом. Когда мы поем, мы читаем. Или когда мы слушаем, мы тоже анализируем вот это слово, которое мы слушаем. И если даже просто музыка звучит, то музыка, она тоже говорит. Тоже говорит. Давид, когда ставил музыкантов, которые играли, то он ставил их провещевать, пророчествовать на инструменте. Однажды мы так на сыгравке, мы с музыкантами беседовали и говорим, что как важно в нашей жизни, когда мы играем на музыкальных инструментах, понимать, зачем я это делаю. У нас в церкви вся молодежь, она задействована в музыкальном служении. Однажды, когда, ну, где-то лет 10, даже уже больше назад, в нашей церкви не было оркестра, где бы могли все участвовать. И братья так усмотрели, чтобы в церкви был оркестр. И молились, просили у Бога мудрости. И Бог даровал такое благословение. Мы смогли самостоятельно обучить всю молодежь, практически в то время никто в музыкальной школе даже не учился. И где-то в течение 2 лет, через 2 года, мы уже смогли заиграть такие произведения, как «Кто сотворил весь мир», например, для народного оркестра. Играли, и благословение было. И постепенно вот так играем, играем, и пришло время, когда вопрос такой возник, а зачем мы это делаем? Зачем мы играем? Поднимите руку, кто из вас играет в оркестре каком-то в церкви? Мне так интересно сориентироваться. Хорошо. Спасибо. Смотрите, вот мы играем в оркестре. Или просто даже поем в хоре, участвуем в каком-то виде музыкального служения. Зачем мы это делаем? И отвечая на этот вопрос, мы в этом месте Священного Писания, мы видим, что Слово Христово, оно может вселяться в нас обильно через самые разнообразные виды музыкального служения. И если я играю на, даже просто играю на инструменте, я могу просто играть для себя, а я могу играть так, чтобы Слово Христово оно передавалось через игру этого инструмента. Для того, чтобы этот уровень постичь, нужно вначале выучиться просто играть, хотя бы выучиться овладеть инструментом и иметь какую-то практику музыкального служения. И потом можно подойти к этому, к этой ступени, чтобы провещевать на музыкальных инструментах, пророчествовать. Представьте, ну как можно на инструменте пророчествовать? В Священном Писании говорится об этом. Это уже уровень определенного музыкального служения. И какое благословение мы имеем, когда мы можем достичь вот этого уровня. Друзья, к этому тоже со своей стороны, если мы себя в жертву для Бога даем, мы получим от Бога это благословение. Пусть нас Бог благословит в этом. Друзья, теперь немножечко о Слове Христовом. Когда мы рассуждаем над разными стилями музыки, мы находим, что очень музыка, ну, имеет развитие по разным направлениям. Итак, в целом хочется вам сейчас сделать просто как музыкальную лекцию, для того, чтобы вы могли просто ориентироваться и показать музыкальными примерами, как звучит та или иная музыка. Ну, вернее, меня больше интересует пение, потому что в пении все мы задействованы, ну, а музыка, она очень сродна со всем этим. Когда для христианина самое первое – это Слово Христа. Написано, «Ты возвысил Слово Твое превыше всякого имени». Как это важно, чтобы мы могли в музыке, в игре, в пении видеть и ценить вот эту самую главную суть. Сразу хочу сказать, что лукавый, он тоже прекрасно понимает, что вот это Слово Христово, которое может вселяться, оно как оружие, проникая до разделения души и духа. Это же Слово Божие проникает. Как мы покаялись? Как мы покаялись? Меня коснулось Слово Господне. И когда Слово Господне коснулось, я начал себя судить, и я сделал этот первый решительный шаг, благодаря тому, что Слово Христово проникло в мое сердце. И в вашей жизни точно так произошло. И против вот этого слова, которое действует, лукавый хочет, как можно его, ну, повернуть. Против вот этого слова козни какие-то сделать, чтобы оно не действовало. Чтобы мы не утверждались в слове, чтобы мы в вере не укреплялись и так дальше. Апостол Павел за это переживает. И другие апостолы тоже переживают. Как лукавый это делает? Сейчас, когда мы будем слушать примеры, вы поймете. Друзья, я когда чем дальше вникаю в этот вопрос, я просто прихожу в такой трепет. Мне страшно становится. Например, таким примером можно объяснить. Вот мы находим, что слово это является свидетелем. Например, слово это свидетель. Свидетельствует оно о нашем грехе, о нашей греховной природе, оно нас обличает, оно действует, оно свидетельствует против нас, когда оно нас обличает. Как поступают в мире со свидетелями? Ну, например, какое-то преступление произошло, и есть свидетели. Что хотят обычно со свидетелем сделать? Как вы думаете? Избавиться от него. То есть от свидетеля всегда хотят избавиться. Лукавый делает то же самое. Точно так же. От свидетеля он хочет его каким-то либо образом обезвредить, чтобы вот этот свидетель, он не существовал, чтобы он не действовал. Друзья, то же самое лукавый хочет сделать со Словом Господним, как со свидетелем. Ну, в подтверждение прочитаю еще такое место. Это 2 Петра, 3 глава, 16 текст. Здесь написано, ну, просто как выдержка такая. Он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Вот эта фраза. Невежды, неутвержденные, что делают? Превращают. Превращают вот это слово к собственной своей погибели, как и прочие писания. То есть они это делают со всем писанием, с любым словом, с любым свидетельством, которое есть. Превращают. Что значит превратить? Друзья, ну, например, есть какой-то рассказ, например. И он имеет, ну, свое содержание определенное. Если я буду рассказывать в собственных своих интересах, я могу несколько слов добавить в этот рассказ, и он совершенно сможет изменить свою суть и свою направленность. Или, например, вы что-то сделали, ну, какой-то поступок в жизни. Его можно рассказать очень по-разному. Можно настолько аккуратно словами сделать так, что вы будете правыми. Или в несколько слов так сделать, даже интонацией, не меняя никаких слов, сделать так, что это вы будете виноватыми. Вы с этим согласны? Ну, это очень просто. Чуть-чуть что-то изменить, даже интонацию, а еще и несколько слов добавить. Все. И вот это слово превращается, как и прочие писания. Зачем? К погибели. К собственной своей и к погибели тех, которые окружают. Так действует лукавый. Друзья, так он поступает со всяким словом. И если вот это слово, оно будет не то издавать то, что надо, ну как оно будет действовать на нас? Ну, это немножко как основание Священного Писания. И если взять просто музыковедческое наше направление, то мы в музыке в данный момент времени имеем несколько таких направлений. Можно немножко и по-другому их обозначить, может и другими словами. Но так хочется вам преподнести. Есть музыка церковная, есть музыка, например, оперная, есть музыка народная, есть музыка эстрадная, есть музыка академическая. Ну, такие слова существуют в мире. И если даже вы где-то слышите какие-то комментарии, мне хочется, чтобы, ну, вам объяснить таким простым языком. Если что-то будет непонятно, спросите, пожалуйста. Я, по-другому немножко расскажу. Мы когда с регентами беседуем на эти темы, мы стараемся, чтобы регента знали. Но я думаю, что вы ничуть не хуже и должны ориентироваться во всех этих направлениях тоже хорошо. Ну, например, что такое музыка академическая? Такое слово существует. Просто объяснить значение вот этого слова и что оно обозначает, и послушать примеры, как звучит эта музыка, чтобы это немножко закрепилось. Само слово «академическое», оно возникло примерно в 15 столетии. Что оно в себя обозначает? Это этим словом и этим таким названием обозначили направление в музыке, которое имеет в себе воспитанность, порядок. Например, если касается голоса человеческого, то когда мы поем, когда мы работаем, трудимся над голосами, над слитностью, над тем, чтобы пение хорошо звучало, то мы в работе начинаем замечать, что если мы будем допускать вот эти моменты, это будет плохо. А если мы будем вот так поступать, это будет хорошо. Ну так, просто если объяснить. И вот так, когда в истории над голосом человеческим работали, с голосами дело имели, с музыкой, даже играя на музыкальных инструментах, сформировалось определенное направление, которое, если передавалось вот так из поколения в поколение, люди учились этой музыке. Например, было время, когда в России были, или говорят, Киевская Русь, или просто славянские народности, когда музыка развивалась, то было такое обучение, церковно-приходские школы. Там обучали пению, игре на каком-то инструменте. И вот эти знания, они передавались. И правила, требования, которые там утвердились временем, и в среде тех людей, которые занимались этим, они передавались. И в основном они формировались в среде церковно-приходских школ, богобоязненных людей, которые исповедовали Евангелие, которые Богу поклонялись, имели дело с духовностью. И музыка в среде таких людей, в славянских народностей, она имела возможность передаваться. Так свидетельствуют источники исторические некоторые. И даже первые музыкальные школы, которые возникли, они возникли на базе вот этих школ. И в обучении, которое было тогда в церковных приходских школах, они примерно напоминают то, что сейчас вот курсы музыкальные, которые есть в братствах, вот примерно такое же самое направление, порядок примерно такой же, со своими некоторыми особенностями. И вот имеют вот такие знания, хорошие знания. Если это касается голоса человека, то это ровненький звук на протяжении всего диапазона. Вот когда на распевках регента с вами занимаются, они стараются достичь, чтобы голос одинаково звучал, ровненько. Это может быть, звучание такое приобрести только тогда, когда какие-то правила есть определенные, нормы. И вот эти нормы, они передавались, и мы их имеем на сегодняшний день. И где-то, если мы даже чего-то недопонимаем или что-то где-то недоучили, работая и трудясь в этом направлении, мы все равно их достигаем. Такое свидетельство. Работаем мы в хоре молодежном у себя в церкви. И кто-то в другой церкви работает с хором молодежным. Мы вместе не работаем. Работаем отдельно. Но те трудятся и работают, и мы тоже. Когда мы вместе съезжаемся, мы поем одинаково. Почему? Потому что инструмент, который дал Бог человеку, он одинаковый. И если мы трудимся в этом направлении, мы получаем такое благословение. Мы вместе имеем вот такое слитное, хорошее звучание. Но как получилось, что такое название? Откуда оно возникло? Можно было сказать, это в церкви сформировалось, пускай это будет церковное пение. Можно назвать. Но мир сегодняшний и музыковеды церковное пение называют, нечто свое. Так вот это первое, академическое так называемое, оно название появилось в 15 столетии, когда мир оказал сопротивление церкви, был мифический герой, назывался таким именем, место, где приходили представления, где развлекали людей, тоже назывались этим именем. И все вот это музыкальное искусство они взяли и назвали вот этим именем. И оказали этим сопротивление церкви. И потом началось смешение, ну и так дальше. И началось вот это название такое. Как звучит такая музыка? Как звучит такое пение? Несколько примеров послушаем, пожалуйста. Ну, давайте возьмем просто. Ну, если хочется взять сразу с добрых примеров начать. Вот это пение, которое образцом для нас является, пускай без этого названия. Название нам неприемлемо. Так называют его светские, мирские музыковеды. Но оно хорошее, но имеет доброе направление. Вот это. Из нашего братства, пожалуйста. От смерти душу ты мою избавил. Хорошая музыка может быть независима от каких-то особенностей, национальности, народности. Съезжается молодежь, поет, записи делает. От смерти душу ты мою избавил. Ровный звук на протяжении диапазона своего. Если брать технические характеристики, это округление гласных, артикуляция согласных, чтобы дикция, слова были понятны. В припеве молодежь поет. Достаточно. Третий, пускай сразу, третий номер. Как звучит просто хор, с которым работаем? Запись просто сделана на курсах музыкально-хорового отдела. Имело направление, чтобы голоса сливались. А почему они должны так сливаться? Потому что хор слитно и монолитно, звучно, сможет звучать только тогда, когда есть единые нормы. Если все рот одинаково открывают, гласные формируют. И эти принципы, они подходят каждому человеку. Вот мы по физиологии свои разные, но нормы есть одинаковые, которые всем подходят. И вот нормы, которые эти употреблены, они позволяют сделать это пение как единая молитва. И это единодушно происходит, едиными устами. Ну, достаточно. Тем же самым занимаются и светские музыковеды. Музыканты, которые пытаются достичь чего-то в своем, это для них не служение, это их профессиональная деятельность. И следующий пример, который... Четвертая папка. Кратенько. Как звучит просто мирской хор? Украинский язык. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Религиозное произведение. Но с вокалом такое направление ровненько академическое. Ну, достаточно. Так, кратенько несколько о академической музыке. Хочу сказать еще такое. Вот если мы берем вот эту музыку и анализируем ее, и они поют, например, духовные песнопения, духовные произведения, то они поют, вроде бы знают Бога, но на самом деле их не в целом исполнение, оно... Духу поклонения, с духом поклонения Богу они ничего общего не имеют. И можно, ну, времени у нас мало. Есть даже такие противоречия. Например, вот поют они псалом, где они утверждают истину о Боге, что «как вожделены жилища Твои, Господи, сил, истомилась душа» и так дальше. «Блажен человек, который вот в жилищах Господних находится». И когда они поют вот эти слова, их неисполнение, их манера интерпретации, то есть, ну, мы можем по-разному сделать, крещендо, димнендо, гармонию, исполнение сделать можем по-разному. И оно просто противоречит вот этим словам. То есть, как бы задает вопрос, правильно ли это, или в какое-то сомнение выражают. хотя они поют верующую музыку. Но в целом вокал верный, имеет правильное направление, может быть даже, ну, не то, что может быть, это пример для нас. Мы, трудясь и занимаясь этим служением, мы, если будем делать это прилежно, то Бог нас благословит, и мы будем достигать, вот так, как мы слышим, допустим, на курсах поют общебратских. Так звучат наши хоры, с которыми мы работаем, с которыми мы занимаемся. Если слабо работа где-то построена, ну, немножечко хуже, но зато есть перспектива. Если будем трудиться, Бог благословит. Это первое направление. Второе направление – народная музыка. Что нам здесь... Ну, вообще, может быть приемлемо, или какие просто характеристики, чтобы разобраться. Ну, первое, если там ровненький звук, стараются выровнять звучание тембров, чтобы не выделялись голоса. Здесь наоборот. Это открытое природное звучание голоса, открытое звучание гласных. Артикуляция и произношение слов, они не вокальные, а просто речевые. То есть можно, ну, среди вот этих слов, среди согласных вставляются какие-то и дополнительные гласные, ну, немножко слова по-своему произносятся. В каждой местности по-разному. То есть если вопрос касается, если, допустим, взять наш регион Сумской, да, где я нахожусь, у нас своя манера произношения. Взять немножечко область нашу, где-то, ну, в глушь какого-то села, там совершенно по-другому произносится. Я удивляюсь, как оно, ну, человек развивается, но совершенно по-другому произносится. Или Россию, любой регион, разная манера. Например, в Курске, соседняя область с нами, здесь своя манера произношения. Взять, например, Воронеж, там по-другому произносят. Некоторые гласные, ну, так нараспев, что даже слова так мы иногда слушаем, они с нас могут смеяться, а мы с них. Ну, и так взаимно. Почему? Ну, такая индивидуальность, как народность. Почему нам пение это может быть, может оно нам приемлемо, может не быть неприемлемо? Так вот, в народной музыке есть особенность. Ну, например, если это народный хор, он звучит очень открыто, и сама манера такая, ну, настолько... Ну, давайте послушаем, чтобы было понятно. Пожалуйста, первая песня. «Мирская песня». Украинская народная песня. Может быть, у вас нет этого, но примерно звучание горловое или открытое такое. Следующая песня. Достаточно. Что в этом пении особенного? То есть, ну, примерно краска звучания голоса открытого, вот примерно она так звучит. Бывает музыка народная, она просто бытовая, то есть на уровне бытовом. Например, есть песни, которые поются при работе. Так люди работают, там раньше жали пшеницу, в снопы собирали. Были песни соответствующего характера, соответствующей тематики. Если, например, какие-то, ну, свадьбы, то свадебные песни народные при различных обрядах. Это бывает, ну, просто обычные такие народные простые песни. Вроде бы как бы безобидные, но, как правило, народ сам по себе, человек, он не может быть нейтральным. Или он к Богу будет привязан, или он будет привязываться к лукавому. Лукавый хочет тоже запутать. И вот эти обрядовость, которая в народах, особенно в языческих, это связано в основном с поклонением солнцу, с поклонением луны, различным поклонением воде. И когда мы читаем даже Ветхий Завет, идолопоклонство, которое там было, они тоже были связаны с вот этим. Так вот, в этих языческих народах все вот эти народные песни практически всегда связаны с оккультизмом, с такими оккультными явлениями, проявлениями. И вот это даже выкрик, который был в конце вот этой песни, он связан с определенным призывом. И если послушать даже, как поются вот эти фольклорные, народные произведения, просто жутко становится. И когда мы, например, вникаем в обрядовость зимнего периода, там мы находим вербальную магию в народном творчестве, невербальную магию. То есть звуковую и то, что мы можем увидеть, то, что мы можем пощупать. Настолько страшно становится. То есть, например, когда под Новый год есть соответствующий порядок, где нужно, чтобы там пели песни определенные. Это связано с тем звуковым моментом вот этой магии. Где-то это должно быть, ну, что-то надо украшать. Это связано с видимым, символом неокончаемости жизни, где с этим символом где-то елка является. Это тоже связано с языческими такими оккультными обрядами. И когда немножко начинаешь копаться, немножко жутковато становится. Как примерно может звучать? Как может звучать? Но если послушать, ну, я не хочу для данного круга вам предлагать это. Но если, например, в язычестве призыв делается, например, вот даже саму суть «Зеленая неделя» есть у нас в наших местностях, праздник Троицы, перед Троицей «Зеленая неделя», то в этот период делают, ну, посыпают зелень определенную во дворах, это тоже сопровождается там песнями, ну, где традиции хранят. А потом эту, в конце недели надо всю зелень собрать, выйти и спалить. Что это обозначает? Это обозначает, что злые духи туда заходят, в эту зелень, и потом они выносят, спалят и так удаляют злых духов из своего владения. Явно связано с таким оккультным моментом. Друзья, и если мы говорим о таком открытом звуке, то характер этого пения, он будет обязательно, ну, проявляться во всем. Например, если хор поет, то хор народный, он может быть только из певцов, которые с одной местности. Вот духовное основание. Если я с одной улицы, да, мы с одной улицы, мы будем слитно петь. А если уже с разных сел, все уже не будет. То есть максимум это может быть певцы только с одного села, чтобы хор этот народный прозвучал. Почему? Потому что традиции свои. Обратите внимание, как у нас получается. Мы с разных городов можем приехать, и это пение будет созвучным. Даже с разных стран это пение будет созвучным. Вот что делает то, что Бог от нас хочет. А в народном пении это не может быть приемлемым. Потом такие моменты, например, или шум веселья, или трагедия. Вот такие у них, такая эмоциональность. У нас тоже может быть веселье. Но это не просто веселье, у нас это радость. Радость во Христе. У нас тоже может быть какая-то печаль, но не трагедия, а печаль ради Бога. Вот разница между в характере народной музыки и в характере нашего пения, которое должно быть у нас. Если взять даже то народное шествие, которое было во время того, как Давид ввозил ковчег первый раз, когда он изо всех сил делал вот это, ну, так, музыкой, пением, оркестр был различного состава, состав инструментов был таким, ну, сильно народным, можно сказать. Но когда Бог остановил, ну, разные другие причины были остановки, но это тоже есть. То когда он с благовением, с Богом сблизился, он немножечко, ну, стал по-другому переосмысливать, и даже состав оркестра его изменился. Ну, такие некоторые основания для народного направления. Ну, как это может звучать? Пускай это шестой номер, включи, пожалуйста. То есть такое простое, необузданное может быть пение, христианское. Далеко, там за гранью небес горит. Ну, такое простоватое. Там так мило, легко. Следующий номер. Когда сердце болит и тоскует порой. Достаточно. То есть данное пение, оно немножечко приближается даже, ну, в каких-то моментах к какому-то эстрадному исполнению. Почему? Потому что, ну, где-то есть какое-то подражание. А в целом манера, она народная. Открытость гласных, такая артикуляция речевая, не вокальная, она просто народная. Поэтому, вот, допустим, такое пение для церкви, но если это человек покаялся из мира и служение делает, ну, с такой, ну, с таким, с такой манерой пения, ну, это хорошо, и жертва как по усердию, она может быть какая-то слепая, хромая. Но если эта жертва будет по обету, как и в израильском народе, нельзя было приносить хромое и слепое, то по обету нельзя так петь. Если хор так будет петь с такой манерой, то... Ну, есть все утверждения сказать, что с таким хором, значит, не занимаются. Что-то для Бога жертва, ну, надо подумать о ее готовности. Поэтому нам такое пение, оно неприемлемо. А если бабушка выйдет, споет, как, допустим, первая манера звучала, и она по-другому не может и научиться не может, ну, ничего страшного, она от сердца поет. А если мы, молодые, будем так петь, это очень плохо. Так что, если вы где-то, ну, может, вы не ощущаете, будьте внимательны к разнице, вот в чем отличается. Понятно вам по народному пению все? Нету никаких вопросов? Следующий вариант, который мы рассмотрим, оперное пение. В чем заключается суть оперного пения? В 18 столетии, когда появился жанр опера в связи с развитием таким большим музыкального искусства, появилось и само направление оперного пения. Если брать технически, как это, ну как надо делать там голосом, ртом, чтобы так было пение. Вообще, сама, как бы, все технические принципы оперного пения, они, ну, нормальные. Например, полетность звука и текста. То есть, ну, спеть так, чтобы голос был сильным. Мы находим основание Священного Писания. «Возвысь голос твой, подобно трубе, возвести народу моему». Ну, там дальше сказано в книге пророка Исаии. То есть, если мой голос подобно трубе, он полетный, этот и звук голоса моего полетный, и текст, это надо, это, к этому надо стремиться. Но это то, что мы имеем, тот материал, который нам Бог дал. Но есть некоторые моменты, которые связаны непосредственно с вот этим жанром. Что такое опера? Это такое крупное музыкальное произведение, которое передает какие-то картины, какие-то события, какие-то сцены, какие-то образы определенные в каких-то исторических событиях. Например, если взять произведение «Война и мир», то там есть много персонажей, много образов, которые тоже надо передать. И вот люди, один там становится вот этим образом, второй вот этим, третий, ну, разные личности, и передают те или иные картины в музыке, через пение, где-то даже может быть речитатив, но в целом передаются вот эти такие события. Есть разные такие произведения оперные, ну, например, «Князь Игорь». Это тоже из истории взято. Или, например, ну, не вылетело с памяти. Но суть в этом заключается. Теперь вопрос, зачем это делалось? В каждую эпоху в мире возникали свои направления, которые заглушали слово Иисуса Христа, которые отвлекали людей от богоискания. Если мы возьмем чуть-чуть раньше, в римскую эпоху, то там были какие-то, ну, например, бои делались. Для зачем это было? Людям было интересно идти, смотреть, всякие там гладиаторы и так дальше. Пришло время, когда развивалась Музыкальное искусство. Слушали музыку. Это было, ну, такое показатель совершенства. Это было модно. И люди ходили, слушали. Пришло время, когда с развитием этого музыкального искусства опера появилась. Ходили вот, слушать, как это, ну, как эта опера звучит. Театр начал развиваться. И в основном место, где опера проходила, это театры. Передавались вот эти различные такие события, различные картины. А прошло чуть-чуть немножко времени, появился телевизор, люди начали смотреть телевизор. Сейчас телевизор кто-то смотрит у вас в Германии? Смотрит телевизор? Мало, я думаю, это люди отсталые уже. Сейчас уже другое совершенно. Интернет. И зачем тут этот телевизор вчерашний день? Так вот, проходит время, и, например, вот это мы для себя делаем такой вывод, что в каждое время слово, оно заглушалось самыми разными направлениями. В эпоху 18-го столетия это была опера, поэтому оперная опера для христианина однозначно не может быть приемлемой. Значит, получается, если мы будем говорить, что опера приемлема, значит, телевизор, если он на сегодняшний день отсталый, значит, он для христиан уже становится приемлемой по логике вот этого рассуждения. Понятнее, да? Ну, смысл, как бы суть рассуждения. А в чем же заключается, почему это не может быть приемлемо? Ну, в чем суть техническая? Я просто перечислю. Например, театрализация. Обязательно, если я участвую в опере, я должен быть актером, передавать картины. А как вообще театр развивался? Интересно, из церкви. Краткий немножечко пример. Когда передавались библейские сюжеты, то постепенно, когда Бог терялся, Богоприсутствие терялось, то люди начали просто это, ну, это должно впечатлять как-то. А если Бога нет, это уже не действует. Надо все сделать со своей стороны, чтобы действовали. Начали рассказывать в ролях, переодеваться, где-то какие-то световые эффекты, сцены делать. Там, если Рождество, то солома, там овечки какие-то, натуральные. Для того, чтобы передать суть Рождества. Почему? Потому что, ну, не воспринимают люди. А надо все сделать, чтобы воспринимали. И так постепенно появился театр. Вот так он вышел из церкви. И это актерское мастерство развивалось. И оно где-то вот слилось в эту эпоху. И поэтому в опере те, которые участники этого оперы, они обязательно должны быть артистами. Они должны быть личностями яркими, с ярким голосом. Тембр должен быть ярким, особенным, потому что образы яркие. А где мы в Библии находим такое? Ну, может, это нам подходит, но нет. Мы в Деянии даже когда читаем, мы читаем, что образ Божий, он не может никакого общего, ничего общего не имеет с образом от искусства и вымысла человеческого. Когда мы православным говорим, что вот картинное вот это искусство ваше, которое вы сейчас как духовное преподносите, а это образ от искусства и вымысла человеческого. Это несовместимо. И то же самое может быть и с голосом человеческим. Это то же самое. Самостоятельность каждого участника, то есть каждая личность должна быть индивидуальной. Если хор собрать из таких личностей, то получится, ну, такая, ну, масса, конечно, такая сочная, насыщенная, но это не то пение единодушное и едиными устами, которое Бог от нас хочет слышать. Как звучит это пение? Немножечко послушаем. Пожалуйста, номер 3 пускай будет сразу. Музыка, естественно, хорошая. Здесь, если анализировать, много найти можно хорошего для себя. И даже в техническом плане исполнения. Но сам дух исполнителя. Четвертый номер. Как выглядит та музыка, которая действительно такой индивидуальный тембр, потому что образ такой. Так это тоже кусочек взят из оперы, где песня Юра Дивого. Ну, такая немножко каверзность надо изобразить такую. И тембр такой немножечко, такой как бы слегка насмешливый. Достаточно. Как звучит хор оперный? Ну, очень сочно и насыщенно. Ну, например, номер 7 сразу поставь, пожалуйста. То есть в данном произведении взят оперный хор, где тембра очень такие насыщенные, сочные, сильные. Сказать, что эта музыка плохая или она неприятная? Нет, она приятная. Наверное, на вашем языке поет. В техническом плане есть чему поучиться, есть где взять образец какой-то. Хорошо. Теперь как, например, ну женский хор звучит. Номер 5, включи, пожалуйста. Здесь надо передать образ такой мягкий, лирический, нежный. И даже если так вникнуть, это хор невольниц, опера «Князь Игорь». То есть там связано с завоеванием, и которые, ну, в таких тяжелых обстоятельствах. И вот такая у них и тема соответствующая. Здесь сейчас мужской, как противопоставление. Ну, достаточно. То есть я этим хочу сказать, что здесь все взято для того, чтобы передать образность. И для этого используют все, что угодно. Но в духе, если мы вот понимаем суть, вот как даже тот самый театр появился, который из церкви вышел, то если я буду стремиться к этому в духовном служении, здесь обязательно вот такая есть опасность упасть и уклониться. Почему? Потому что образ Божий, который мы передаем, он ничего общего не имеет с искусством, вымыслом человеческим. И вся вот эта музыка, которая возникла, она возникла только с единственной целью, чтобы заглушить голос крови Иисуса Христа, который говорил. Хотя это делалось, ну, такими техническими, может быть, полезными моментами. Нам приемлема полетность звука, текста, но не вот с таким уклонением. Понятно, да, по оперной музыке? Все вам понятно? Хотите так петь? А? Ну, может, где-то и хорошо. Но обратите внимание на особенности, которые нам не могут быть приемлемы. Следующая – церковная музыка. Как музыковеды говорят о церковной музыке? Немножечко просто такой маленький пример, очень кратенько. Начало поставь сразу. Это взято из литургии, то есть церковное православное песнопение. И включи 9:51. Значит, что я хочу сказать? Само пение по своей сути, оно образцовое. Это образец хорового исполнительства, который по всем параметрам, которые мы требуем, которые мы стараемся достигнуть в хоровом исполнительстве, это для нас очень ценно. Вот послушайте, как звучат голоса. они сливаются монолитно очень. Все звуки правильно звучат. Ровненько. Если сравнять с звучанием оперного хора, то оперный он, ну, пестрота и яркость тембров. Они немножко другую дают слитность. Ну, достаточно. Немножечко, несколько слов скажу о церковном пении. Сама направленность и истоки, которые мы имеем в музыке сейчас, они из церкви вышли. Но почему музыка церковная, которая вот сейчас, она для нас, ну, где-то образец в технике, да, есть, но в духе совершенно нет, есть закваска поддельности. То есть дух православного песнопения, он не соответствует духу молящегося человека. Мурашки идут по телу, так если слушать, дослушать до конца, как они выходят на форты, на кульминацию, когда говорят о Царстве Небесном. Ну, в данном случае это по Евангелию Матфея, 5 глава, о блаженстве. Блажен человек, украинский язык. И когда они говорят, что где-то в Царстве Господнем, и такая яркая кульминация, как они правильно все делают, да? Но это поддельно, в сердце этого нету. И, как говорят, мурашки идут по телу, а люди не каются. Почему? Потому что Дух Святой не действует, потому что это поддельно. И вот музыковеды не так говорят, что в современном церковном пении наблюдается поиск новых исполнительских средств. Это на людей не действует. Они начинают искать что-то новое. Что-то новое. На сегодняшний день мы имеем множество таких моментов, которые, ну, обусловлены тем, что человек для того, чтобы оказать влияние на другого, надо что-то применить такое, чтобы это действовало. И так начали употреблять эстрадное направление. Немножечко, ну, с такой стороны хочу зайти. Само по себе слово «эстрада», его предложил Жданов в свое время. А оно себе первоначальное его название – это «джаз-банд». Первоначальное название. То есть истоки, они совершенно нечистые этой музыки. В эстрадной музыке есть масса технических моментов, масса, которые употребляются там, но это ихняя как бы кухня, это ихние детали. И немножечко хочу объяснить некоторые детали, и потом мы послушаем примеры, как их умело и ловко могут применять. Ну, во-первых, если раньше мы когда объясняли, мы говорили, это ритм-формула, которая, ну, явно показывает, что эта музыка, ну, нам неприемлема, она, ну, моторшна, она нам страшно становится. Ну, например, как она может звучать? Послушаем немножечко. Папка номер 5, номер 2 пускай будет. Номер 2, народная музыка, там в этой папке, номер 5. 2, да, 2, 5. 5. Нет, народная. То есть я что хочу сказать? Тут сразу понятно, что это оно не может быть нам приемлемо. Четко выражена ритм-формула и так дальше. И пение, оно соответственное, оно открытое, оно взято с народного начала, сам вокал такой, и ритмика. Голгофа и муки, достаточно. Боль и разлу... Так вот, если взять одним словом, обозначить, что такое, в чем суть этой эстрадной музыки, простое, неточность, просто неточность. В Библии мы находим, если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Если наш голос будет издавать какую-то неточность, кто, как это Слово Христово, оно будет побуждать людей к покаянию, к победной жизни, к вере, к поступкам по вере? Ну как это может быть? И вот эта неточность, она во всех направлениях проявляется. Ну, то, что вы можете понять. То, что элементарно, должны даже понять. Смотрите, у нас есть мелодия. У нас есть мелодия. Так вот, в мелодии есть звуки, которые, ну, надо брать. Одну нотку, вторую, третью. Ее можно взять точно на нотку попасть, а можно взять немножечко так снизу, с подъездом. Можно сверху залететь на нее, залезть как-то, заползти постепенно. Неточность в исполнении самой мелодии. Неточность интонации, то есть берется ноточка, ну, сама вот эта интонация как бы заползающая, говорят, подъезды, в произношении текста, согласные поются на другой высоте. Вот интересно, сейчас будем слушать, вот обратите внимание, как любая нотка, которая берется, только можно, ну, сделать такой момент голосом, подъездик, он везде берется. И так умело, вроде красиво, для плоти человеческой где-то даже, ну, какие-то, ну, что-то вроде приятное находится в этом. Потом это касается мелодии. Есть ритм. Что такое ритм? Ну, понимаете, мы видим нотки, там, четвертные, там, восьмые, половинные ноточки. Так вся ритмика, которая там исполняется, она немножечко может смещаться. Если это будет две восьмушки, ровненькие никогда они не будут. Обязательно должна быть одна короче, одна длиннее. Это обусловлено, ну, таким подстегиванием определенным. Потом есть у нас звуковедение. На хоре от Регентас с этим работает. Например, надо плавно петь. Это элемент звуковедения. Ну, то есть легато, говорят, плавно. Слышали, да, такое? Есть, например, надо скачками петь, скачкообразно. Так вот, если взять, перечислить все штрихи, которые я могу употребить для исполнения голосом, их всего 4. Например, легато, в пене это кантилена, стаккато, марката, нон-легато. Так вот, если я беру вот эти штрихи и анализирую эту музыку, с каким штрихом она поется, я не найду ни одного из 4. Просто она, ну не найду я ни одного из 4. Просто оно неопределенное. Оно неточное. Или, например, еще такой принцип. Начало звука, говорят, атака звука. Она может быть, 3 вида всего существует у музыковедов. 3 вида. Но в эстрадной музыке ни один из 3, его там не найдешь. Просто неопределенное, невокальное. Нельзя сказать, что это, ну, если назвать их, перечислить, мягкое, твердое, придыхательное. Не скажешь, что придыхательное. Не скажешь, что твердое. Не скажешь, что мягкое. Она неопределенная. И во всех направлениях, которые мы анализируем в пении, ну, вы поете все, играете не все, да, в пении. Так вот, везде есть неточности. И даже в игре на инструменты это то же самое. Ну и так, немножечко послушаем, как это может выглядеть, в чем это проявляется. Пожалуйста. И теперь здесь я сейчас в 3 направлениях хочу изобразить эстрадную музыку. Есть музыка, понятно, что это эстрадная, сразу понятная. Я ее называю домашняя. То есть это та музыка, некоторые говорят, что... Пускай первый номер, да. Чуть-чуть дальше перекрути. Там, то есть в церкви эта музыка неприемлемая, но где-то по машинам, где-то дома она слушается. Песни свои вместе набирают размер. Махом крыльев. Достаточно. Как вы думаете, что тут ярко прежде всего бросается в глаза? Барабан, да? А если барабан убрать, что-то изменится? Ну, например, сейчас послушаем музыку без барабана. Второй пример. Ударника нет. Ну, другая песня, другие исполнители. Ударника нет, но его недостатка не ощущается. То есть разницы нет. Ничего страшного. Я колени склоню, не услышит Всевышний благодарность. Достаточно. То есть, обратите внимание на текст. Человек, он говорит о том, что он сейчас будет молиться, я склоню свои колени. А сама манера, что игры, что исполнительство, просто распущенное. Как такой человек может, ну, склониться на колени? Или, например, другое исполнение. Пожалуйста, третья папка. Третий номер. Здесь с музыкой тоже порядок. Никаких ударников нету. Нету такого пробивного барабана. Нету бас-гитары, которая сильно выражает. Но обратите внимание на пение. Ярко будет сейчас бросаться в глаза предыхательная атака. Такой голос откровенный, мимо связочек в воздухе. Я тебя буду ждать на рассвете дня в тиши. Атака, один признак. Второй признак. Неакустическая вибрация. Когда поется нотка, она вибрация делается как бы искусственно, это не акустическая. Достаточно. Ну или, например, номер 4. Тоже откровенно то, что ну, явно напоминает эстрадную музыку. Здесь все, ну, весь букет. Я бы так сказал, сатана с рогами и с копытами. Чуть-чуть дальше подойдем. На тебя и кровь пролил, страданием на кресте всех вас простил. Просто достаточно. Вульгарность и кощунство. Просто по-другому не скажешь. Как человек может, думая даже о крови Христа, позволить себе что манеру такую, что каждый искаженный элемент. Тут практически, если проанализировать эту музыку, все элементы, они свидетельствуют о развращенности в музыкальном плане. Теперь следующий момент, который на сегодняшний день становится популярным. Ну, нормально, нету ударника. Вроде все и с вокалом более-менее порядок. Но время наше как накладывает отпечаток. Пожалуйста, вторая папка. Песня «Бог мир так возлюбил, что Сына нам послал». Музыка своим ритмом, аккомпанемент, полностью съедает весь текст. И внимания на текст абсолютно никакого нет. Мир так возлюбил, что Сына Своего нам грешный подарил. Обратите внимание на звуковедение, немножечко такими рывками. Та-та-та-та-та, как бы аккуратненько в припрыжечку. Не то, что это взята фразочка, и вперед есть кульминация, и есть ее окончание. Нет, вот такими кусочками легкими. Манера звукоизвлечения, она тоже одинаковая абсолютно, слегка такая открытая. Достаточно. И в целом все исполнение с первого аккорда до последнего аккорда, оно никакого изменения в себе не несет. Это первоначально такая джазированная функция взята, аккомпанемента, направленность. И до конца песни. То есть дух вот такой песни, он полностью перечеркивает слова. Или, например, как по-другому это может звучать. Пожалуйста, вторая песня здесь. Такая томность некоторая выражается. Ну, ударник понятно. А брат, меня интересует пение. Слушайте пение. Ритмика, та сама по себе взята.

сторону, в другую сторону. Для создания совершенного, ну, это надо создать настроение. И такими средствами оно создается. Средство открытого звука. Достаточно. Хочу сказать, что, ну, такая музыка, она очень понятна. Очень понятно. Если я буду такую музыку слушать, я буду обязательно, соответственно, петь. Обязательно. Ну, пример такой приведу. Где-то в хоре пришлось так немножечко побывать на спевке, и я удивился, как ихние хористы поют, ну, все одинаково. Гласные произносят, одинаково открывают, и все при этом настолько в таком монолитном ансамбле, я их даже похвалил, говорю, очень хороший ансамбль между вами. А причина этого была того, что они слушали все практически, ну, одних исполнителей. Ихняя молодежь слушала одних исполнителей. Они им подражали. В чем опасность? Если взять даже техническую опасность, я создам вред своему голосу. Предыхательная атака и такая неопределенная предыхательная атака, она вредит моим голосовым связкам. Когда мои голосовые связки не полностью смыкаются, и мимо них идет воздух лишний. Это как наждачная бумага. Постепенно обязательно будет сип в голосе. Обязательно. Кроме того, сам характер вот этого исполнительства. Может быть, я до конца не понимаю, что это вредно. Например, от другого ничего нету. Как раньше говорили, у нас нету другой музыки, у нас нету другого пения. Как можно что-то сказать против? Да, было такое время. Но обратите внимание, на сегодняшний день сколько благословений Господних. Если взять даже, мы так анализировали, сколько записей духовных песнопений мы имеем. Я не знаю вообще, когда это возможно слушать. И у кого есть время из вас переслушать вот эту музыку. Но некоторые говорят так, что не хватает записей. Или молодежи не хватает песен. И надо брать песни вот с разных вот таких исполнительных, непонятных, разучивать. Открываю последний семинар композиторов. И выбираю себе песни для молодежного хора. Ну, в данном случае я занимаюсь молодежным хором дома. И передо мной стояла задача немножечко пополнить репертуар. Старые песни, которые, ну, мы их выучили, раньше пели, но на сегодняшний день мы можем сделать вывод, что эти песни неудачные. Что с ними делать? Заменить их лучшими. Если, например, у нас сборник сейчас, ну, по памяти где-то 130-140 произведений, не помню точно, но на данный момент. Куда больше? Если даже в одно воскресенье петь по 3-4 песни, то плюс в украинском сборнике, из которого мы поем, там тоже около 30 песен, даже больше. И когда его петь, я не знаю. И кроме этого есть праздничные произведения, которые, ну, там свое исчисление. И мне надо включить, например, ну, где-то 10 песен выбрать. Я открываю множество песен. И я начинаю так работать. Я беру лучшие, ну, анализирую, вот эта песня удачная, ну, хорошая. Я, к примеру, себе баллы поставил, ну, вот это, к примеру, пускай будет 1 балл, это там 0,8 баллов, это 0,5 баллов. И так выставил и проанализировал быстренько все молодежные песни, которые были. Ну, быстренько, день-два. Потом я взял, мне надо из этого числа выбрать 10. Я где балл выше был, я их выбрал и распечатал, вставили файлы и поем, учим. А те песни мы будем потом петь, когда, ну, в следующий раз точно так сяду. То есть достаточно материала. Я не знаю, кто в церкви физически может перепеть хотя бы половину вот этого репертуара. В основном мы поем одни и те же самые песни. Почему? Потому что ленимся и учить новые. Гораздо легче петь то, что мы услышали. Много Бог нас благословил. И если говорит, что нам что-то не хватает, мы просто грешим перед Богом. А лукавый, он дает свое. Теперь немножко новое направление. В чем оно проявляется? он же не спит, у него есть масса вот этих моментов, которым он хочет противостать Слову Христову. И, пожалуйста, как вот новое направление музыки он может звучать? Без, совершенно без сопровождения. Акапелла, без сопровождения. Один вокал. Но как, что меняется? Я стану грамотным человеком. Например, вот я понял, да, это все мусор, это все не пойдет. Но внутри у меня нету стремления к богоисканию, нету вот этого трепета. Если я пою, я колени склоню и душою, вот эти моменты, такие направления, и я понимаю, что я перед Богом стою, то я как бы ни пел, я все равно буду трепетно это делать, и если даже другого у меня нету ничего, Бог выведет на прямую дорогу. У него пути очень простые у Бога. Но если в моем сердце этого желания нету, я выучусь и стану грамотным человеком, и все равно ничего не изменится. Перед тем, как послушаем, пример такой приведу. Был случай в братстве, ну так, развитие музыкально-хорового дела, когда вот такая музыка, которую мы сейчас слышали, она была. Регента старые ею занимались. Я даже встречался с регентами, ну и свидетельствую, да, я был руководителем эстрадного оркестра. У нас была бас-гитара, ударная группа. Было пение, мы пели по свадебным оркестрам. Но Бог открыл, что это не пойдет. Точно так, как некогда Бог открыл в братстве, что театр в церкви не пойдет. Сценки в церкви, они не пойдут просто. Это не наше. Бога нету в этом. И отказались от этой музыки. Развивались дальше. Развивали искусство в пении. И столкнулись с оккультным вокалом, методика Емельянова, Кравченко, где она, ну, например, вы хотите красиво петь, да, полетно, ну, так что она, например, как учителя по вокалу вам говорят. Ну, я думаю, каждый хочет. Я лично хочу всегда совершенствоваться в пении. Это где только можно, все возможности использую для этого. Несмотря что, ну, какой-то опыт есть, маленькие служения. Но я все равно хочу развиваться дальше. И я хочу заниматься. И думаю, вы тоже имеете такое желание. Так вот, имея вот это желание, столкнулись, сатана уловил в каком-то, ну, этапе. Вот эти методики, они предлагали, значит, это надо отречься от Создателя и иметь такую прямую связь. Прямую связь. Ты человек, ты все можешь. Неречевые всякие такие интонации, элементы, которые человека полностью духовно сковывали, и вроде бы хороший вокал, хороший полетный звук, все может, но связанный человек, духовно связанный, как он может божественные истины передавать? Бог дал милость, отказались, каялись те, которые связались в этом направлении. Идем дальше. Бог нас благословляет. И на сегодняшний день мы тоже можем иметь искушение, нам нужно точно стоять. И вот был такой случай, когда запись одну анализировали, ну, музыку, и в итоге сделали такой вывод, что в этой записи нам неприемлемы электронные инструменты. Ну, например, электрогитара, да, или какие-то электронные, там, синтезатор. А почему он неприемлемый? Потому что это он не живой. Ну, можно даже духовно объяснить. Например, священник или левит приносит жертву. Ему надо брать, заколоть ее, приготовить. А можно взять немножко простым путем пойти. Взять консерву и принести законсервированное что-то. Распечатал консервную баночку. Жертва. То же самое мясо. Говядина, пожалуйста. Так иногда получается. И вот такой совет дали, что заменить искусственные инструменты натуральными. Прошло время. Люди учатся, развиваются, и, владея теперь уже музыкальными инструментами, тоже делают музыку профессиональную, с хорошим вокалом, с хорошей техникой игры. Но если в духе этого ничего не поменялось, суть не изменится. Теперь я хочу вам примеры такие поставить. Музыка профессиональная. Поют профессиональные коллективы. Это не тот примитив, что такой вокал, там мимонот, где-то такая излишняя предыхательная атака, на ноты не попадают подъездами. Примитивный ударник. Если эту музыку причислять, с нее ничего не останется. А вот эту музыку здесь есть профессионализм. Ну, послушаем немножечко, пожалуйста. Третья папка, номер один. Чем Тебе воздать, мой Господь, за дела Твои. Все Ты подарил, чтобы мне явить любовь свою. Обратите внимание, стремление к тому же. Не могу, такая надменность в самом звуковедении, в подаче звука. И вроде бы и ровненько звучание, но немножечко открытое такое. Следующая песня, пожалуйста. Сказать это легато, это нон-легато или стаккато, невозможно. Лично я не могу сказать. Таким, ну, каким-то, не знаю, как это передать. Рывки, не рывки. Я в отчизне мой, Господь с тобой. Там будет... Достаточно. Если анализировать текст, первая песня. Чем воздать тебе, Господь, за все дела твои? Величие Божье. Человек представляет себе вот с такой надменностью, с такой вульгарностью, необузданностью. Или я записан в книге жизни. Да, но это трепет, трепет должен, да, это свидетельство внутри. Но благовея и страхом, с благовением и страхом совершайте свое спасение. Или, например, вот следующий пример. О дивний день, чудовий час, коли Христос... Аккомпанемент, который мог бы быть в эстрадной музыке, он сделан только вокальным. Вокальный. Такая полифоническая фактура, развитая, профессионально, хорошо слитно. Но обратите внимание на дух ихнего исполнительства. Вот последнюю минуту, 1:00. 1:00 поставил. Они поют, утверждают истину, что Бог грехи простил. И окончание. То есть гармония, она полностью перечеркивает текст. Почему? Потому что я должен утвердить, что это дивный день, тогда, когда мне Господь простил грехи. И вот это дивный день, я говорю, простил. И они в гармонии задают вопросительный знак. А вообще, простил или не простил? Или я сомневаюсь в этом, что он может простить? Или, ну, это даже сама фактура вот эта гармоническая, она совершенно не соответствует вот этим словам. А текст хороший, профессионализм отличный. Следующая песня. Через берег золотой перейду, когда домой. Иисус меня по улицам небесным поведет. Соберемся. Это уверенность в спасении такая. Чтобы петь у ног Христа. Там на улице, которую Бог славой назовет. Домой... Это музыка вокальная. То есть, как просто звучит вокальная музыка, но с таким немножечко подмешиванием определенных технических средств. Это звуковедение, это атака и это само звукообразование. Теперь, как инструментальная музыка? Ну, например, если это профессиональный оркестр, симфонический, ну, неужели там грех какой может быть? Да, интересно, что бывает. Интересно, что даже и в этот симфонический оркестр сейчас пытаются втянуть, ну, бас-гитару, ударник втягивают. Сейчас будет звучать эстрадно-симфонический оркестр. То есть хороший оркестр симфонический, в котором дополняются краски. То есть, говорят, недостаточно передать симфоническим оркестром, в котором... Ну, не знаю, там много групп инструментов. Там есть деревянные, они свою краску передают. Скрипичные, духовая группа. Они туда и бас-гитару вмешивают, и ударник. Вокал прекрасный. Но вот так музыка звучит. Пожалуйста. Угу. Пятый номер. Да-да-да. Так, ну это немножко электронный. Пускай проиграет, потом следующий будет то, что я сказал. А голоса очень аккуратненько поют. Почти, ну, я трудно так... Трудно сказать что-либо. Я мирским людям включаю вот эту запись и говорю, ну, музыковедам грамотным, говорю, скажите мне, как вы можете охарактеризовать такую музыку? Они мне говорят, откровенная попса. Ну, имеется в виду популярная музыка, которая... Везде манера, которая везде слышится сейчас. Сядешь куда-то в автобус, ну, где-то у нас, например, маршрутное такси, это постоянно вот это радио. С таким вот таким вокалом. Следующая песня. В целом профессиональная музыка. Кто-то скрипочки играют. Здесь и электроинструменты могут, и синтезатор может быть добавлен. Вот эта запись сделана верующими людьми. Я когда одному включил, а он, ну, член другой церкви. Он говорит, а где ты ее взял? Я там играл. А он сам окончил училище, работает, даже высшее образование музыкальное имеет, и работает преподавателем музыкальной школы. И вот их собрали, таких профессионалов, и они сделали, ну, такую конференцию молодежную. Вокал такой грамотный, ну, где-то даже он такой яркий. Тут уже и ударник пошел, но само пение, обратите внимание. То есть речь, если вести о страхе и о трепете, с которым должно спасение совершаться, то здесь, ну, трудно себе представить. Следующий момент. Ну, теперь понятно. Эстрадная музыка, это ясно. Кстати, вот достаточно пока. В подтверждение вот этого приведу такой пример. То современное музыкальное общество грамотных людей, которые мы имеем. Вот, кстати, ну, это не в гордость, ну, или не от превозношения, совершенно нет. Но если взять уровень развития музыкальный сейчас европейских стран и наших стран, то очень отличается. Хочу сказать, что, ну, где-то мы были шокированы, когда мы соприкоснулись с уровнем ваших музыкальных школ и требованиях в музыкальных школах, с уровнем наших музыкальных школ. Мы просто были в шоке. Почему? Мне когда сказали, что ученику музыкальной школы он может и до последнего класса играть какие-то примитивные упражнения, и это будет нормальным. И преподаватель не имеет права его заставить. И нормально. Главное, что он должен его поощрять, хвалить. А ученик не развивается. И дела преподавателю к этому нет никакого. Такой уровень музыкальной школы. И получается, наш выпускник музыкальной школы, ну, хороший, он может преподавать в ваших высших музыкальных учебных заведениях своим уровнем знаний. Ну, так получается. Я не знаю, может, это неправдоподобно, но примерно вот так складывается картина. Так я вот скажу, что мы идем к этому то же самое. Что это такое? Это дух нашего времени. Все наши сейчас преподаватели, которые очень хорошие, очень сильные, того времени воспитания хорошего, их сейчас всех, ну, стараются списать, образно говоря, отправить на пенсию. И говорят, что надо молодым давать дорогу, чтобы они могли развиваться, чтобы они могли более прогрессивными методами обучать детей, обучать молодежь. И вот так развиваются. В итоге старых всех отправляются в отправляют в музыкальные школы, говоря, что нам нужно поднять уровень музыкальных школ. Они туда идут и работают с детьми, которые воспитывались на фильмах ужасов и так дальше, которых трогать нельзя. Вот так примерно. Что-нибудь будет с этими педагогами? Они там помрут. И теперь приходят на смену те троечники, которые еле-еле позаканчивали там музыкальные училища. И они теперь преподаватели. Они теперь преподают по новым технологиям и методикам. И обучают такое современное общество. В итоге, и раньше они Им в голову, людям нашего, ну, старого поколения не приходило, что вот такая музыка, как это так, симфонический оркестр, может стать эстрадно-симфоническим оркестром. Или как это может хор с таким хорошим звучанием, ну, которое называет общество музыкально-академическое, смешаться с таким эстрадным оркестром. Или эстрадный вокал может смешаться с хорошим вокалом. Тот, который действительно, ну, чистый, так как голос человека, он должен чисто звучать. Как это может смешаться? Им в голову это не проходило. А сейчас это, пожалуйста. И в итоге мы имеем плоды вот такого духовного пения. Вот послушаем акапельное. Чисто акапельное пение. Это люди, которые говорили, что... Пожалуйста, я не буду называть, но они считают по своему вероучению, что... Музыка инструментальная – это грех. И они поют только вокалом. Будто бы это защитит человека от духа времени. Миллионы людей у подножья креста свое счастье нашли. Там однажды был я. Достаточно. Следующий. Обратите внимание на гармонию. Вот как она звучит. Ну, все песни сейчас примерно одного направления. Речь идет о Божьей благодати. Можно ли представить себе блуждающей такую благодать Господню, которая, ну, в мир определенный такой уводит? Или следующая песня. Вступление. И какой текст призывной? Друзья, я немножечко хочу местами Священного Писания, ну, как бы подтвердить мысли, подтвердить переживания. Вот когда мы рассуждаем над всем вот этим происходящим, то, что происходит вокруг нас, с пением, с музыкой, которую мы имеем, мы должны для себя четко видеть руку Божью, которая где-то ведет, где-то охраняет. Но вообще цель вот этого, если проанализировать, ну, например, некоторые так говорят, если простым языком сказать, например, музыка там харизматов или еще чем-то, или музыка, которая развлекательная, или легкая музыка. Да, можно так назвать такими словами. Но в целом какие преследуются цели? Первое – это текст, который есть в этой песне. Известна мне церковь живая, и друг, иди в церковь живую. Ну, какая церковь изображается вот таким пением? Какая картина рисуется? Да, возможно, приятно. Если сказать, что эта музыка плохая, никуда не годная, я так не говорю. Красиво, привлекательно. Но может ли это быть приемлемым для меня? Смотрите, если берется, например, каким-то аккордами, гармонией, текст перечеркивается, просто перечеркивается. И интересно, если глубоко проанализировать, взять песню, там есть несколько таких ключевых слов, которые как имеют определенное свое основание. Например, в проповеди бывает один золотой текст, мы так с регентами разговаривали на эту тему. Бывает какое-то слово или какое-то выражение, какое-то, ну, самое основное. Если взять вот это слово и изменить, и послабить его, то, получается, вся проповедь теряет смысл. Ведь все остальные слова не дополняют. Точно так в песне. То слово, которое несет в себе самую главную нагрузку, например, крест Христа, благодать, и на вот это слово припадает наибольшее количество изменений и неточностей, которые полностью лишают силы вот этого слова. Как смотрит на вот это слово Бог, который послал некогда вот это слово, которое должно проникнуть до разделения души и духа, с каким оно дефектом и с каким оно изменением оно проникает в сердце человека? Это перечеркивание текста. Потом взять такой момент. Это делается просто, чтобы поднять тонус. Многие, слушая такую музыку, им вот этот текст, благодать Божья, жизнь по вере, я колено склоню, призыв к молитвенной жизни, абсолютно не... Ну как можно? Неужели эта музыка может побудить, например, едешь на машине, слушаешь такую музыку, и просто так остановиться где-то на стоянке и помолиться, поплакать Богу? Разве эта музыка может побуждать? Даже вот это пение, я колено склоню там, или не помню, на русском, на украинском языке. То есть, это только для того, чтобы тонус мой поднялся. Вот такое возвышенное состояние, вот эта радость, вот эта благодать Божья. Разве она такой может быть? Или разве можно представить себе Иисуса Христа с таким исполнением? Или, например, с другой стороны, я иногда... С братьями так рассуждаем мы. И возник у нас вопрос, ну, каким можно представить себе внешний вид вот этого человека, который поет? Вы знаете, можно не ошибаться. Я думаю, если вам, ну, так чисто и откровенно сделать опрос, ну, разной музыки, и задать вам вопросы, приемлемости или неприемлемости, то, как мы делали однажды такую, ну, викторину специально, отвечают правильно все и правильно видят. Но как важно в жизни своей избирать правильное направление. Так вот, соответствие вот этой манеры внешнего вида один к одному. Не бывает так, что с внешним видом порядок, а музыка вот такая, пение такое развязанное, такая манера, ни разу в своей жизни не сталкивался. Или, например, другое, наоборот, то же самое, не бывает так. Обычно какой внешний вид, такая и манера исполнения. Еще такая музыка применяется для каких-то новых ощущений, чтобы что-то испытать. Так в мире слушают вот эту всю рок-музыку, музыку развлекательную, для того, чтобы понять какие-то новые ощущения. Или же, например, взять медитирующее какое-то воздействие. Эта музыка, она выводит разум из состояния размышления. Она уводит от цели суда над собой. То есть, когда послушаешь такую музыку, никогда не будешь судить себя. Она просто к другому побуждает. Она уводит от цели суда над собой. И такой момент, самый, может быть, основной, эта музыка, она делает сердце человека неспособным воспринимать Слово Божье. Ну, представьте, например, вы идете на собрание. Вы должны участвовать в служении, что-то петь, что-то рассказать. И вы хотите действительно, чтобы ваше служение, оно коснулось сердца слушающего. И вашим, ну, по пути на собрание случилось нечто, что вы согрешили. Ну, может быть, там раздражение какое-то. Скажите, будет ли у вас сердце готово сделать вот это благословенно трепетное дело? Но если стоять перед Богом, то надо, ну, сначала попросить прощения, примириться, навести порядок в сердце, а потом делать дело. Это если вопрос касается служения. Или, например, говорится слово Господне, а проповедник старается, а взять вот это слово немножко перевернуть и поднять на смех. Достигнет ли вот это слово твоего сердца, которое перевернуто на смех? Можно ли достичь? Бывает так нередко, когда мы на благовестии стоим, подходят люди и пытаются оказать сопротивление всячески. То ли шутки, то ли закричать, то ли давайте я что-то сделаю. И сатана пытается всячески лишить силы вот этого слова, которое действует. И сатана вот этой всей музыкой, он хочет сердце сделать невосприимчивым, просто неспособным воспринимать. Когда Христос говорил о вот этой истине, он говорил о разных видах почвы. И вот эта почва, которая при дороге, ее затоптали. Семя, которое упало на эту почву, оно не способно было принести плода. Если в твоей жизни есть то, что тебя топчет, от этого нужно освобождаться, нужна ограда в жизни, нужен благодатный дождь Божьей благодати, настоящей благодати, не той благодати, которая укатывает твою почву сердца, и это тебе приятно, а той дождь, который может быть где-то должен быть холодным, где-то может быть для тебя он по-человечески неприятный, но он должен размягчить твою почву и распахать. Друзья, как это важно в жизни. А лукавый он делает, он хочет забетонировать полностью сердце наше, чтобы семя, которое упало, оно не принесло никакого плода. Ну, а на этом я остановлюсь. Какие, что из изложенного вам, может, неясно, может, какое-то слово? Можете спросить. Сестры, все вам понятно? Мне приятно, что вы внимательно слушали. Благодарю вас за внимание. Братья, вам все понятно? Повторю вкратце. Мы имеем на сегодняшний день разные стили пения, разные стили музыки. В каждом из них есть черты, которые могут быть приемлемы. Ну, не в каждом из стилей вообще есть что-то приемлемое. Я не знаю, что может быть приемлемым в эстрадной музыке. Есть некоторые из моментов, которые приемлемы в народной. Это простота, она должна быть во Христе Иисусе. Если брать оперное пение, стиль оперного пения, то полетность звука и текста, она должна быть, мы должны стремиться к этому. Но все остальное, самореализация, театральность, поднести себя, быть индивидуальным, это ни в коем случае не может быть приемлемым. Мужи веры, даже те гимны, которые мы поем, Филипп Близ, он переживал свое время, чтобы церковь не стала местом, где происходят какие-то представления, чтобы люди превращали служение в свою какую-то самодеятельность. Это страшно. И современное христианское общество, если не в эстраду, то будем уклоняться в сторону самореализации. Подать вот хорошим голосом, хорошим вокалом, но подмешанный вот с такими плотскими такими намерениями и целями. Или, например, анализируем церковную музыку. Образец пения, но там это поддельность. Это только создание богослужебного настроения. Просто создание такого настроения. Если анализируем академическую музыку, то и здесь сатана хочет самим названием так приватизировать все вот эти приобретенные навыки, которые должны быть подлинные, ну, хорошими в нашем служении. Он хочет и здесь что-то подмешать. Друзья, и какое название наше? Какое название наше? Братья рассуждают, есть предложение, как назвать наш стиль музыки современный. Да, он где-то как академический, но это не словом этим нельзя называть и употреблять. Некоторые предлагают назвать музыка возрожденных христиан или как-то по-другому, ну, в таком направлении. И так рассуждаем и видим, что как вот текст «Выйдем к нему за стан, нося его поругание». Как важно в нашей жизни иметь вот это направление, чтобы Бог был к нам близок, чтобы с нами не получилось, как с теми, которые имели и потеряли. Прочитаю заключение 1 Коринфянам, 10 глава, несколько стишков. 1 Коринфянам, 10 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море. И все крестились в Моисея, в облаке, в море, все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Друзья, как важно, вот когда мы питаемся одним источником, одна Библия, одно пение, один и тот же материал, но написано, не многих из них благоволил Господь. Интересно, что тоже написано, Господь, выведший свой народ из земли египетской, потом и неверовавших погубил. Люди, которые были в церкви, как вот этот Иоас, который воспитывался, о котором мы вначале рассуждали, внутри такой благословенной среды были. И вот такой конец печальный. Как важно. Почему? Потому что где-то не было веры, где-то не тот путь, где-то не было послушания. А вера ведь, она связана с послушанием. Пусть Бог нас благословит, чтобы мы в музыке, в этих направлениях имели правильное понимание, чтобы не было уклонений. Если где-то есть в наших фонотеках, где-то, может, в сердце нравится вот это, просто встаньте перед Богом и проверьте свое сердце. Да, красиво. Да, может быть, и нравится. И может, действительно, это и профессионально. Но что общего это имеет со Христом? И какая цель этого? Какая цель? У лукавого своя, а у нас совершенно своя. Слово Христово пусть вселяется в нас обильное. Хочу таким пожеланием закончить. Со всякой премудростью. Чтобы мы могли вразумлять себя вот разными направлениями и песнопениями духовными, псалмами, словословиями, чтобы это в сердцах наших воспевалось Господу, не плотским каким-то нашим побуждением, а для Господа, чтобы это приносило пользу и нам самим, и к тем, которые нас слушают. Ведь кто не как молодежь, это такая живая часть церкви, на которую много можно надежд возлагать. Пусть Бог нас благословит. Давайте помолимся, склонимся Богу об этом. Аминь.